Финансовый кризис. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 53, 10 октября 1910 года. Старый Шима, прослуживший в банкирской конторе Прохоской компании 15 лет, набрался, наконец, смелости и постучался в кабинет банкира Прохоски, чтобы попросить с Нового года прибавки в 20 крон. И вот Шима сидит перед паном Прохоской, потому что тот, выслушав просьбу, кивнул на стул. Шеф ходит по кабинету, жестикулирует и говорит: «Я мог бы немедленно выставить вас вон после такой наглой просьбы, но у меня есть с полчаса свободного времени, и я хочу поговорить с вами по душам. Вы хотите, чтобы я увеличил вам жалование на 20 крон в месяц, то есть на 240 крон в год. И вы отваживаетесь просить меня об этом в такое время, когда над денежным рынком навис дамоклов меч всеобщего финансового краха? Разве вам не известно, что акции Альпен и Монтан упали с 772 до 759,6? А акции Бедержиховских заводов котируются не по 940, а по 938. Акции Сброевки тоже катятся вниз, дорогой Шима. С 728 они упали до 716,40. Это поистине ужасно, а вы хотите 20 крон прибавки. Альпен и Монтан — наиболее значительная монополистическая компания Австрии, объединявшая рудники, угольные шахты и металлургические заводы, основана в 1881 году. Бедержиховские заводы — сталелитейные заводы в Моравии. Акции Сброевки — Сброевка — крупный военный завод в городе Брно. Прохоска всплеснул руками и взволнованно продолжал: «Ценные бумаги на бирже крайне неустойчивы. Даже наиболее надежные из них, акции Австрийского кредитного банка, в последние дни упали. В итоге вместо 664,90 они котируются на 5 крон ниже, а вы требуете 20 крон прибавки. На акции транспортных компаний регистрируются только мелкие сделки. Акции государственных дорог упали на целых 12 крон. Итальянскому правительству не удалось получить во Франции заем в 100 миллионов, а вы требуете 20 крон прибавки. Франция собирается продавать металлургические заводы, идут разговоры о распродаже русского государственного имущества, а вы приходите ко мне и говорите как о чем-то само собой разумеющемся: я 15 лет служил вам верой и правдой, пан шеф, и принимая во внимание финансовые затруднения, всеобщую дороговизну, 10 человек детей и дырявые сапоги, осмелюсь попросить 20 крон прибавки ежемесячно». Несчастный, вы сами не знаете, насколько вы правы. Финансовые затруднения действительно приняли угрожающий характер. Акции Южной дороги понизились на целых 5 крон, а у меня их... Впрочем, не мне говорить вам об этом, дружище. Не забывайте, что даже на акции Буштерградской железной дороги и то не предвидится солидных дивидендов. Курс литеры А Буштерградской дороги упал с 2515 до 2426, а литеры Б с 1004 до 976. Да вы, голубчик, просто спятили, прося прибавки. Ведь это же прямо безумие. Побывайте-ка на пражской бирже. Продается уйма ценностей, а чего они стоят? И спросу никакого. Курсы всех акций катятся вниз. Устойчивых бумаг нет. Акции Австрийского кредитного банка, на которые я раньше заключал сделки по 760, теперь котируются по 750,75. Что вы на это скажете, а? Вы все еще хотите прибавки, старина? Вы все еще настаиваете на своей просьбе, несмотря на то, что даже швейцарское правительство не может рассчитывать на заем в 2 миллиона, необходимые ему до зарезу. Да, друг мой, биржевые бюллетени свидетельствуют о близком крахе. Можно с ума сойти от баланса этого года. Румыния, Турция, Болгария, Греция не могут получить ни гроша в кредит. А вы хотите, чтобы я прибавил вам жалование? Испания, Португалия и Италия нигде не могут разместить займы. Банкирский дом «Франс Фрер» в Лионе вследствие конфликта в Марокко потерпел на 150 миллионов франков убытка, а вы, как ни в чем не бывало, приходите и говорите мне: «Пан шеф, прошу прибавить мне 20 крон». Вследствие конфликта в Марокко имеется в виду международный дипломатический конфликт 1905 года, явившийся результатом столкновения империалистических интересов Франции и Германии в борьбе за право колониального господства в Марокко. Друг мой, а вы знаете, что поговаривают о слиянии Росицких угольных шахт с Бедржевскими заводами? А вы знаете, что покупка паёв рудника Анна-Мария приведет к снижению годового оборота на 20 тысяч крон? Нигде нет никаких возможностей для биржевых спекуляций. Купите-ка себе акции Подольского цементного завода, и вы увидите, как вы возгордитесь. А попробуйте пойти с ними на биржу. Ага, вы качаете головой, не пойдете, мол. Пока еще крепкий курс у акций Колинского завода искусственных удобрений. За них вы заплатите 379, а я покупал их по 382, значит, я теряю по 3 кроны на каждый. Вы просто удивляете меня, дружище. Сидите как чурбан, черт вас возьми, и вместе с акциями сахарных компаний. Я утверждаю, что у них слабый курс. Вы можете разбиться в лепешку, но не получите за них больше 261,50. Мне их никто не посмеет предложить, как и акции завода доктора Кольбена, смею вас уверить. Акции заводов доктора Кольбена. Имеется в виду электротехнический завод в Праге, основанный в 1896 году инженером Эмилием Кольбеном. Я выгоню вон такого человека. А вы знаете, что Виннебергское строительное общество накануне краха, что люблянские лотерейные билеты упали в цене? А вы знаете, что американский миллиардер Браун застрелился? А вы знаете, что финансисты Мюллер, Скаллот, Ковнер, Хюбнер покончили с собой, что Рехе, Кине, Мэн, Бюлехар повесились? Что Карелт, Моррисон и Коммот и банкир Хаммер с компаньоном утопились? А вы знаете, что повсюду банкрот на банкроте, что горят угольные шахты на Аляске, и в одну из них прыгнул американский угольный король? А вы знаете, что залежи серы на Урале уничтожены землетрясением? А вы знаете, что ольденбургские 50-талеровые паи понизились в цене на 50%, что Зальцбургская железнодорожная и трамвайная компания обанкротилась? Вы этого, наверное, не знаете, иначе вы не стали бы просить у меня прибавки в 20 крон. Банкир Прохоска хлопнул по плечу неподвижно сидящего Шиму, и тот повалился со стула на пол. Конечности у бедняги уже похолодели. От всех этих финансовых катастроф у него сделался разрыв сердца.